Глава 30. Все глаза обратились на Анну. «Доктор Грир, помните, я говорила вам про сейсмику пирамиды?» «Да, ты сказала, что портал искажает картинку, и мы еще обсуждали характер излучаемой энергии». «Мы продолжаем анализировать», — вставил слово Юджин. «Все больше кажется, что речь идет о темной энергии и ускользающей новой частице, которую мы пытаемся идентифицировать». «Недавно в портал была направлена группа сейсмиков», — сказала Анна, — «с целью тестирования того, что мы считали одной из планет в нашей галактике». «И каковы результаты?» — спросил Джек, памятуя, что именно это он советовал Старку. Анна положила на стол стопку снимков. Вместо ожидаемых скалистых отложений, сформировавшихся за миллионы и миллиарды лет, они увидели линию плоской поверхности. «Что это значит?» Дак посмотрел на единственного присутствовавшего геофизика. «Что-то блокирует сигнал», — Джек обратился к Анне. «Другие тесты проводились?» «В разных местах. Результат тот же». «Вроде как под поверхностью есть металлический слой», — предположила Гэби. «Еще одна конструкция?» «Трудно сказать», — Джек потер пальцы. «Там, где мы были, не прерия с плоской равниной, а пересеченная местность с возвышенностями, оврагами и даже озером». «С озером?» Дагу перспектива озера явно не нравилась. «Но вы уже умеете плавать?» — ласково спросил Джек. «Я, может, похож на серфера, но это не значит, что я серфер». «Возможно, другое объяснение», — прервала их Анна. «По счастью, мне удалось убрать искажения, вызванные энергией портала, за счет усиленного многопризрачного полноволнового алгоритма инверсии. Моя первая оценка была неверной». «Ух ты», — сказала Гэби, — «Анна ошиблась. Может, и мы не такие никчемные». «Я много раз ошибалась, доктор Бишоп», — потупилась Анна. «Я учусь на своих ошибках». «Правильно делаешь», — поспешно сказал Джек. «Давай говори, с чем ты пришла?» «Простите, доктор Грир», — Анна выложила на стол очищенную дешифровку сканирования. Все уставились на нее в полном изумлении. Ниже пирамиды мезониксов была видна кристаллическая подстилающая порода. Ничего удивительного, это как раз ожидалось. Но вот чего они никак не ожидали, это того, что еще ниже был отчетливо виден искусственный объект в форме бриллианта. «Ты же говорила, что вторая пирамида — это эхо!» В голосе Джека было раздражение. «На тот момент это казалось мне лучшим объяснением». Посыпались вопросы, обращенные главным образом к Анне. Она так крутила головой, поворачиваясь от одного к другому, что казалось, голова сейчас оторвется и покатится по полу. «Короче», — прервал всех Грант, — «ты утверждаешь, что под городом мезониксов лежит еще один атинский корабль?» «Я ничего не утверждаю, доктор Холланд. Я только представила полученные данные. И уж точно я не говорила, что корабль принадлежит тем, кого вы назвали атинами. Но корабль больше, чем тот, из залива, и расположен прямо под городской пирамидой». «Вряд ли это простое совпадение», — заметила Гэби. «Думаю, нет», — сказал Джек. «Помните здание на площади и статую с подобием атинской капсулы в руке? Они знали о его присутствии и воздвигли его подобие на поверхности». «В знак поклонения», — добавила Гэби. «Есть чему поклоняться», — согласился Даг. «При такой-то излучаемой мощности. Они всю свою цивилизацию на нем построили». «Готов поспорить», — заявил Джек, — «что их технологии во многом основаны на изучении капсул или других артефактов с корабля». Юджин уже давно тянул руку как отличник с первой парты. «Вы упускаете главное». «Просвети нас, умник», — засмеялся Грант. «Вы про мезониксов и ворованные технологии, а дело-то в том, что портал не ведет нас ни на какие другие планеты. Это вход в подземный корабль». Глава 31. Джек пребывал в совершенной растерянности. Сначала выяснилось, что инопланетный ландшафт, который они изучали с таким энтузиазмом, сформировался под крышкой купола, а теперь вовсе оказалось, что и купол-то находится не на расстоянии световых лет, а в нескольких метрах под их ногами. Гэби сравнивала сканы кораблей, того, что под ними и обнаруженного в Мексиканском заливе. По форме они похожи, но мексиканский в два раза меньше этого, не говоря уж о том, что мы нашли внутри. «Доктор Бишоп, вы считаете, что они не связаны между собой?» «Не знаю, право, что и сказать», — Гэби опять посмотрела на снимки. «С виду оба похожи на гигантские бриллианты, оба превосходят размерами любой корабль, который мы могли бы построить, и оба когда-то ударились о землю, уничтожив на ней почти всю жизнь». «Может, есть и другие корабли, разбросанные по земному шару?» — вставил вышедший из оцепенения Джек. «По одному на каждое масштабное вымирание». «Меня открытие Анны скорее обнадеживает», — Грант положил руку на плечо Гэби. «Каким образом? Это может означать, что то, что мы ищем, где-то здесь рядом». «Грант прав», — сказал Джек. «Рыскать во враждебном инопланетном мире в надежде повстречать разумную форму жизни, готовую помочь человечеству, похоже скорее на акт отчаяния». «Других вариантов все равно не было», — примирительно сказала Гэби. «Трудно искать иголку в стогу сена, когда ты даже не уверен, что иголка — именно то, что тебе нужно». Джек посмотрел на часы с обратным отсчетом. «И когда нет уверенности, что то, что ты видишь перед собой, и есть сток сена», — буркнул Юджин. «Мне кажется, мы на верном пути», — сказала вдруг Анна. «Не могу объяснить, но у меня появилась надежда». Все посмотрели в ее сторону. Можно было предположить, что Анна запрограммирована на то, чтобы транслировать позитивный, обнадеживающий взгляд на вещи. Но Рожеш точно не учил ее сдерживать себя из-за опасения задеть чьи-либо чувства. Всякий имеет право выбирать очки, сквозь которые он будет смотреть на мир. Джека удивил даже не выбор Анны, а сам факт того, что она может выбирать. Гэби неожиданно засмеялась. «Что?» Джек отвлекся от своих мыслей. «Зато теперь, если случится катастрофа, все на Северной Звезде могут приехать жить на корабль». Джек засмеялся, но тем не менее заметил, что у него на этот счет есть сомнения. «Да ладно», — махнул рукой Юджин, — «я видел, что вы там наснимали. Эти зверюшки нам будут только рады». «Я бы перевезла сюда свою мать», — мечтательно сказала Гэби. «Неизвестно, какое воздействие столкновения окажет на замкнутую экосистему. Тамошняя жизнь может тоже исчезнуть. Особенно учитывая небольшой объем пространства», — предположил Грант. «Я уже говорила, что купол имеет 2 мили в диаметре», — сказала Анна. «Столкновения уже были», — заметил Джек. «Единственные жизни, которые меня интересуют, — это наши. Если придется пытаться жить на корабле, мы, конечно, попытаемся. Но я как-то не верю в такую возможность». Грант кивнул, и Гэби обратилась к нему. «Вы согласны с Джеком?» «На Земле виды вытесняют и сменяют друг друга», — пустился в пояснение Грант. «Когда Homo sapiens вышли из Африки, они встретились с неандертальцами, дальними родственниками с общим предком. Встреча привела к тому, что неандертальцы исчезли. Этот сюжет за всю историю планеты был разыгран бесчисленное множество раз. И мы тоже участники этой пьесы, спросить Шекспира». «Весь мир — театр, и люди в нем актеры», — вспомнилось Джеку из давнего курса мировой литературы. «Если вернуться с философических небес на Землю, — прервал его Юджин, — нужно помнить, что почва там — смесь остатков растений и отмерших кремниевых клеток. Чем мы там будем питаться и чем дышать? Регенераторы кислорода долго не протянут». «Как бы там ни было», — подвел итог Джек, — «до новых обстоятельств держим эту информацию при себе». «Хорошо с вами», — заметила Анна, вставая, — «но у меня встреча с доктором Варт». «По какому случаю?» — заинтересовался Джек. «Мы проводим тесты в рамках ее исследования». Джек вышел в коридор вслед за Анной. Алан Зальцбург что-то внушал доктору Янсен. При появлении Джека они замолчали. «Все нормально?» — Джек переводил взгляд с одного на другого. «Разве вы не должны готовиться к очередному заныриванию в этот межпланетный унитаз? Желательно в одну сторону», — холодно поинтересовался Алан. «Радостно видеть, что вы верите в успех нашей миссии». «Я верю только в результат», — Алан повернулся к Янсен. «Не забывайте, дорогая, что время идет». Алан отправился в свою сторону, а Джек пошел проводить Янсен до лаборатории. «Зря вы провоцируете доктора Зальцбурга. Вы, как и я, прекрасно знаете, почему он тут главный». «Пусть так», — Янсен смотрел в сторону. «Но он имеет все возможности убрать вас отсюда, если не хуже». «В смысле? Убрать по-настоящему?» «Думаете, он на это не способен? Да и кто с него в теперешней ситуации спросит? Он же может выдать любую версию за правду». «Как-то ваши слова не улучшают моего мнения о персонаже. Я всегда помню о главном и вам советую». «Спасти человечество?» «Нет, снова увидеть мою семью». «Вы же уехали из Рима, чтобы быть вместе с ними?» «Да, у Янсен был виноватый вид. Но чувство отчаяния не оставляло меня. Я приехала провести остаток дней с любимыми людьми, не понимая, что есть другой путь». «И этот путь вам предложил Зальцбург?» «Да». «Что это?» Джек старался не спешить с осуждением. «Деньги?» «Какой прок в деньгах? Он предложил страховку для моей семьи, самую лучшую». «Место в бункере?» «Если мы не сумеем предотвратить апокалипсис», сказала она, не поднимая глаз. «И что взамен?» «Практически ничего. Приехать в Гренландию и продолжить СМИ и работу, как она была задумана с самого начала». «Что значит, как она была задумана?» «Он не сказал, я не спрашивала, но я не хочу, чтобы моя семья вот так погибла». «Нет», — сказал Джек, — «и ради вас надеюсь, что он человек слова». «Мне куда, доктор Варт?» — спросила Анна, входя вслед за Джеком и Янсен. Мия кивнула в сторону кабины, в которой раньше сидела одна из девочек. «Заходи и садись». Янсен занялась своей работой в другом конце лаборатории. «Какой прок от Анны в генетических тестах?» — спросил Джек. «Она и другие выполняют роль контрольной группы». «Для чего?» Она показала ему видео девочек, снятое в рентгеновском излучении. «Обычно новые частицы наблюдаются в вакууме при столкновении известных частиц между собой, но не в нашем случае». «Хотите получить те же результаты с другими участниками?» Джек был впечатлен увиденным. «Не совсем. Для начала хочу провести различие между теми, у кого есть Зальцбург, и у кого нет. Может ли человек без синдрома генерировать такое же энергетическое поле, как у девочек? Людей у меня мало, но, как говорится, сколько есть». «Уже есть какие-то результаты?» Вместо ответа Мия повернулась к монитору, который показывал Анну, и включила микрофон. «Когда увидишь картинку, попробуй мысленно сообщить, что ты видишь». Анна выглядела растерянной. «Не по рации», — вмешался Джек. «Представь, что тебе надо сообщить что-то, но не словами». «Сообщить кому?» «Джеку», — сказала Мия. «Общайся с Джеком». «Постараюсь». Мия и Джек смотрели, как перед Анной мелькают картинки. «Никаких сообщений», — сказал Джек. «У вас?» «Нет. И это хорошо. Я обратилась к Анне, чтобы исключить любые электромагнитные аномалии». «Гранта не звали? У него Зальцбург». «Мы с Янсен зовем всех, кого можем, даже тех, кто просто идет мимо по коридору». «Для такой девушки, как вы, это нетрудно. Удивлен, что перед вашими дверями не толпится половина мужского персонала базы, напрашиваясь на участие в тестах». «Вы всегда столь прямолинейны?» Мия слегка покраснела. «Говорю, что чувствую». Джек как раз чувствовал, что тоже краснеет. «Ваше отсутствие, я все время думал о вас, беспокоился о вас. Всякий раз, как мы находили что-то интересное, я говорил себе, вот бы Мия это увидела. В спокойные минуты пытался представить себе, чем вы заняты». «Вы очень добры». Он грустно усмехнулся. Намек был понятен. «Дело не в вас». Мия смотрела на стол и даже принялась вытирать рукой его чистую поверхность. «Такая каша заварилась». «С возвращением Олли?» Она подняла глаза, и ее взгляд полностью заменил слова. «Объяснение ни к чему. У всех есть своя работа, и может к лучшему, если ничего не будет от нее отвлекать». Прикосновение ее руки было как электрический разряд. «Картинки кончились», — сообщила Анна из кабины. «Будем повторять». Они оба вздрогнули, словно застигнутые за чем-то неприличным. «Нет», — сказала Мия, — «спасибо большое за помощь». «Как я справилась?» — спросила Анна, выходя из кабины. «Великолепно!» — Джек улыбался изо всех сил. «Найди адмирала Старка и спроси, все ли готово к выходу». «Хорошо». «Мы провели мало тестов», — Мия старалась говорить ровным голосом, «но примерно у 10% участников я обнаружила слабый намек на энергетическое поле». «Насколько слабый?» Мия положила на стол два снимка, один на Эми, другой — некоего морского офицера. Поле вокруг головы на Эми выглядело как копна вьющихся африканских волос, поле офицера напоминало легкий пар над чашкой кофе. «Немного, но что-то. А точно у него нет Зальцбурга?» «Нет, я проверяла». «Похоже, Зальцбург усиливает то, что уже присутствует внутри нас. Вы с Грантом говорили?» «Нет, но поговорю, когда заманю его на тест. А что?» «Покажите ему видео и спросите про морфогенетический резонанс». «Морфогенетический что?» «Грант давно носится с одной безумной идеей, в чем-то похожей на то, что вы открыли. Только не говорите ему, что это я вас подучил, а то он мне мозг вынесет». «Постараюсь», — засмеялась Мия. Джек собрался было уходить, но спохватился. «Вы были на той стороне, поэтому скажу вам. Портал ведет не туда, куда мы думали». «Что? Не на другую планету?» «Под городом находится еще один инопланетный корабль, и он в два раза больше, чем тот, что мы нашли в заливе». Новость потрясла Мию, что отчетливо отразилось на ее лице. «Пусть это будет между нами. Помните, что Алан руководит стражем, а они хотели уничтожить первый корабль. И нас вместе с ним. Я не просто не доверяю ему, но просто уверен, что ничего хорошего от него ждать не приходится». «Полностью согласна, но что мы можем?» «Если бы я считал, что пуля между глаз решит вопрос», — понизив голос, сказал Джек, — «он бы ее уже получил. Но страж — это многоголовая гидра. Отруби одну, появятся новые». «Он все время пытается контролировать мою работу», — со злостью сказала Мия. «За этим он вас сюда и привез. Я видел, как он инструктирует в коридоре доктора Янсен. Постарайтесь, чтобы он не получил того, чего добивается». У Джека на поясе квакнула рация, вызывал адмирал Старк. «Слушаю». «Спускайтесь в лагерь, Джек, и снаряжайтесь. Команда почти готова к выходу. И вы сами понимаете, это наш последний шанс. Пан или пропал». Глава 32. 29:43:26. Лагерь Зулу кипел. Люди Юрия вскрывали деревянные ящики с оборудованием, роботы-грузчики сновали туда-сюда, груженные под завязку припасами и снаряжением. Там были и сменные фильтры для регенераторов кислорода, и сборные элементы надувного плота. Все готовились как к последнему, решающему сражению. В ушах Джека звучало напутствие Старка: «Пан или пропал?» Появился Грант, облаченный в биокостюм. «Не знал, что вы с нами». «Сам до последнего момента не знал», — усмехнулся Грант. «Но меня соблазнили кремниевые формы жизни. Если повезет, проведу полевые исследования». К ним присоединились Гэби и Даг. «Юджин струсил и остался изучать рентгеновские снимки», — насмешливо сказала Гэби. «Да и мне надо бы передохнуть от источаемого им аромата». Джек засмеялся. Он прекрасно понимал, почему они здесь и что дело не в чьей-то личной гигиене. Просто исследователю трудно устоять перед соблазном принять участие в изучении инопланетной экосистемы, пусть даже возникшей на планете Земля, в некоем замкнутом пространстве. «Это будет опасное путешествие», — машинально сказал он, даже не рассчитывая, что кто-то его услышит. Появились Анна и Иван в сопровождении Юрия и его инженеров. «Иван, приятель, ты выглядишь как новый!» Грант хлопнул сумками для образцов, которые держал в каждой руке. Сумки издали пустой, гулкий звук. «Спасибо, это в основном заслуга Анны». Люди переглянулись с некоторым изумлением. «Я установила Ивану логический и самообучающийся алгоритм, что расширило его словарь и улучшило мышление. Ты доволен изменениями, Иван?» «Очень!» Голова Ивана повернулась вокруг своей оси так, чтобы его четыре красных глаза могли встретиться с глазами Анны. Она протянула руку и пожала один палец его металлической клешни. «Иван остался по-прежнему немногословным», — заметила Гэби. «Таким он мне нравится», — сказал со смешком Даг. «Смотри, Анна, не преврати его в сентиментальную тряпку. Его инстинкты киллера нам еще пригодятся». «За инстинкты киллера можете не беспокоиться», — успокоил его Юрий. «В Ивана встроена программа, фильтрующая внешние вмешательства, чтобы ни один хакер не мог перехватить контроль». Юрий провел пальцем по планшету, и Иван сразу же оттолкнул руку Анны. «Сохраняйте дистанцию», — сказал он металлическим голосом. «Это первое и последнее предупреждение». Следом раздался холодный звук патрона, досылаемого в патронник. «Отлично, Юрий», — поспешно сказал Джек. «Мы поняли. Теперь отключите боеготовность номер один, пока никто не пострадал». Юрий после короткого колебания вернул Ивана в его исходное дружелюбное состояние. Иван даже снова взял Анну за руку, хотя было видно, что эта шизофреническая сцена привела ее в большое недоумение. «У твоего дружка раздвоение личности», — сказал слегка побледневший Даг. Прибыли сержант Стоукс, капрал Кер и другие бойцы Дельта. Адмирал Старк закончил проверку оборудования и присоединился к остальным. «Все в сборе. Начнем. Мы знаем, что фауна по ту сторону не отличается дружелюбием. Сначала предполагалось увеличить численность экспедиции, но пришлось бы заодно увеличивать объем перемещаемых припасов. Юрий и Волков Индастриас предложили другое решение». «Танк?» — спросил с надеждой Даг. «Нет», — Старк показал на истинно черный каркас за своей спиной. «Экзоскелет Аргос. Надевается поверх биокостюма, помогает преодолевать препятствия и очень полезен в рукопашной». «Сколько весит?» — спросил Джек, осматривая изделие. Особое впечатление производили гидравлические усиленные суставы. 150 фунтов», — сообщил Юрий. «В нем вы сможете передвигаться бегом с грузом в 600 фунтов». «Впечатляет», — согласился Грант. «Это пока вы в воду не упали», — заметил Джек. «Риск есть», — не стал скрывать Старк. «Вам придется форсировать озеро, делящее биосферу пополам. Мы полагаем, что это вода, но глубина нам неизвестна. У вас будет надувной плот с жестким дном, достаточной грузоподъемности для вас и ваших роботов». Джек думал было поделиться информацией о том, куда они на самом деле направляются, но сдержался. Решение держать сведения о подземном корабле в секрете было вызвано опасением относительно реакции Алана, от которого никто не ждал ничего хорошего. «Как насчет неприветливой фауны?» — поинтересовалась Гэби. «Группа Дельта снабжена подствольными гранатометами и самонаводящимися пулями». «Самонаводящимися пулями?» — переспросил Джек. «Разрешите, адмирал?» — шагнул вперед Стоукс. Старк кивнул. «Как ракеты. Подсвечиваешь цель лазером, стреляешь и свободен. Жутко дорогие, но учитывая высокую точность, в бою расходуются сильно меньше». «Еще какие убойные игрушки мы с собой берем?» Джек начинал думать, что они отправляются на Третью мировую. Его, как ученого, смущала вся эта огневая мощь. С другой стороны, речь все же шла не о науке, а о спасении планеты. «Есть кое-что, что вам должно понравиться», — Старк догадывался о внутренней борьбе Джека. «Сетемет TSX-220, приспособление, способное остановить крупного хищника, не убивая его. На видео атаковавшие вас, как вы их назвали, охотники, имеют 6 ног. В данном случае чем больше, тем лучше, быстрее запутаются». «Там пауки?» — Гэби сразу утратила часть своей решимости. «Слишком велики для пауков, и ног у них мало», — Даг похлопал Гэби по плечу. Общий смех слегка разрядил атмосферу. «Я думал, вы останетесь лечить колено», — обратился Джек к Керру, влезавшему в экзоскелет. «Оно как-то само прошло», — Кер с тревогой посмотрел на Джека. «Вон тот здоровяк-биолог 3 дня назад был тяжело, практически смертельно ранен, но через сутки уже бегал по базе, словно ничего не случилось». «У меня что? Болезнь Зальцбурга? Это не заболевание, а наличие дополнительной хромосомы. Вы проверялись? Нет, и не хочу. А следует. Джек помог ему затянуть ремни. Некоторые гены творят совершенные чудеса. Однако, если активируются неправильные гены, вы превратитесь в серьезную обузу. А ваш приятель, он разве не может превратиться в обузу? Может, но он понимает, что если дело будет дрянь, мы вынуждены будем его бросить. По правде сказать, был период, когда я несколько дней лежал не в состоянии пошевелиться, не мог даже говорить. Потом отпустило, и я почувствовал себя как никогда хорошо, сильнее физически и яснее в мыслях. Я Стоуксу и другим не сказал, чтобы не пугать их. Но этот Зальцбург — лучшее, что со мной когда-либо случалось. Встречу инопланетян, поцелую и скажу спасибо. Джек твердо усвоил в жизни одну вещь. За все хорошее приходится платить. Не пришло ли время человечеству платить по своим долгам?